Ходатайство НКВД СССР о возвращении Серебрянскому Я.И. орденов Ленина и Красного Знамени. Дело номер 15902. Первое. Возвратить Серебрянскому Якову Исааковичу ордена Ленина и Красного Знамени с орденскими документами. Второе. Ввиду того, что принадлежащие Серебрянскому орден Ленина за номером 3363 и ордена Красного Знамени за номером 20171 сданы в переплавку на Монетный двор, разрешить отделу по учету и регистрации награжденных взамен их выдать Серебрянскому ордена из фонда очередного вручения. Третье. Выдать Серебрянскому ЯИ орденские документы, книжку денежных купонов с 1.8.41 года. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Озеро Палик, Борисовский район Минской области. 16 августа 1941 года, 14.00. «Слушай, что ты вибрируешь, а?» — строго спросил Белобородько, словно это не он сам последние два часа нервно мерил шагами избу. «Мы тут в своем праве, и я, как командир и коммунист, целиком на твоей стороне». «Валерий Иванович, а ты не забыл часом, что я рядовой?» «А не похрену ли это в нынешней ситуации? Я вон тоже не кадровый». «Да, но петлицы с тебя никто не срывал. И в бумагах все честь по чести прописано. Батальонный комиссар», — огрызнулся Трошин. «Слава, хватит!» — прикрикнул комиссар. «Чего раньше времени паниковать? Тебя на отряд кто поставил? Майор госбезопасности, почти генерал, командир спецгруппы». Белобородько стал говорить рубленными фразами, словно не друга своего убеждал, а многотысячную толпу на митинге. «А кого они пришлют? Сержанта? Лейтенанта? Да из чего ты взял, что тебя сразу в кандалы и в острог? Ты, в отличие от многих и многих, никуда не бежал, а крепко стоишь на своем рубеже и врага бьешь. Да если бы мне кто месяц назад сказал, что мы с одним батальоном в окружении так немцу прикурить дадим, да я бы ни в жизнь не поверил». Тон Белобородько стал более мягким, даже уговаривающим. Комиссар хотел продолжить, но в дверь постучали. «Разрешите доложить, товарищи командиры?» Судя по лохматой накидке с капюшоном и автомату, этот боец был из взвода разведки. Вот только опознать его из-за разрисованного зелеными и черными полосами лицу Вячеславу сразу не удалось. «Разрешаю». «Все в порядке, встретили и в отряд ведем. Товарищ Нечаев меня вперед послал предупредить. Я основную группу на полчаса примерно опередил». «Спасибо, можешь отдыхать», — ответил Трошин. «Сколько приехало-то?» — уже в спину разведчику спросил комиссар. «Двое из центра и двое из отряда Буракова, товарищ батальонный», — ответил боец, задержавшись в дверях. «Спасибо», — поблагодарил Белобородько. «Фамилия у него Максимов, Антон Максимов», — вдруг вспомнил Вячеслав. «А у нас всего два Антона было, он и Окунев, потому и запомнил. Как там Антоша сейчас? Если по тому судить, как немцы в последние несколько дней заметались, то они что-то еще учудили. Причем явно громкое. Похоже, до Гиммлера все-таки добрались. В Логойске часовые чуть ли не у каждого столба стоят. Ну, что характерно, патрули стараются в леса не забираться. Мы, к примеру, здесь как на курорте. До Борисова всего 30 километров, а немцев в редких окрестных деревнях и не видели пока. Но караулим все равно строго. Тем более, что позволить это себе уже можем. За месяц в отряд много народу пришло. 3 стрелковых роты уже получилось. артбатарея, правда, всего при трех орудиях, и два взвода разведчиков, пеший и конный. Плохо только, что боеприпасов совсем мало. Вон, два миномета нашли. Хороших, батальонных. Даже два расчета из окруженцев подобрали. А мин к ним нету. Но учеба боевая идет вовсю. И в Осовинах, и в Волотово, где роты стоят. Больше, конечно, по тактике, перемещениям, но и минерное дело наладили. Жаль, что со взрывчаткой дела тоже аховые. А то, вон, в Костюках, аж 5 мостов. С орудий, конечно, строго, но мы с Нечаевым уже прикидывали. По реке подойти можно. Эх, толо бы хоть полцентнера. «О чем размышляешь, командир?» Валерий Иванович остановился перед Вячеславом, снял очки и, достав из нагрудного кармана гимнастерки фланельку, принялся их протирать. «Да так, о жизни нашей веселой. И чего надумал?» «Мечтаю, чтобы вместо уполномоченного чекистов нам 100 кило взрывчатки прислали». «Мечтать не вредно». Комиссар водрузил очки обратно и подошел к окну. «Знаю, Иваныч, но все равно мечтается». «Что, мост через Березину покоя не дает?» «Да на него как раз наплевать можно. Западнее 4 мелких есть». «А что разведка? Ты же вроде посылал их по корчевкам». «Слезки одни. Манала 3 кило. Да 8 100-граммовых шашек динамита». «Да уж не разгуляешься», — сокрушенно покачал головой Белобородько. «Смотри, командир с опушки вроде машут. Неужели уже 30 минут прошло?» 24 минуты. Как представитель самого точного рода войск, Слава перед ответом сверился с часами. «Хорошие швейцарские котлы!» Подарил ему почти месяц назад бродяга, сняв их перед этим с убитого эсэсовца. «А я думал, они-то охотко по лесу шли. Ну что, майор, готов?» «А то». Трошин надернул комсоставовскую коверкотовую гимнастерку, доставшуюся ему по случаю, заправил складки назад и потянулся за лежащей на столе фуражкой. «Ты что же, их, как любимую тещу, на улицу встречать побежишь?» Совершенно серьезным тоном спросил комиссар. «Не смотри, чай, сядь и не вибрируй. Это они к тебе в гости приехали». «Валерий Иванович, а ты часом нюх не потерял?» Нет-нет, а словечки и обороты, подхваченные у членов спецгруппы, проскальзывали в Славиной речи. «А что тебе не по нраву?» — усмехнулся Белобородько. «Я, как и положено комиссару, блюду моральный облик личного состава и поднимаю боевой дух, между прочим. Ты подумай, что бойцам в голову придет, если ты перед приезжими лебезить начнешь, а? С майорами госбезопасности Вась-Вась, а перед лейтенантом приезжим хвост поджал, да?» «Так я же разжалованный!» — почти выкрикнул Вячеслав. «И куда гребет чужое горе?» Способностью переиначивать грубые присловия комиссар Белобородько не уступал командиру спецгруппы, а уж Александр Викторович ругался виртуозно. «И не ори так. Прошу сердечно. Часового у двери напугаешь. Все, закончили на эту тему. Как там тебя Окунев-то учил? Вдохнул, выдохнул, кулаком по деревяшке шарахнул, и на душе спокойней?» «Ему да. Он эти деревяшки ломал». Уже более спокойным и размеренным тоном ответил бывший майор. «Ну, ты по стенке врежь. Он бы ее тоже не сломал?» «Как знать, как знать», — пробормотал Трошин и уже собрался было попросить комиссара глянуть в окно, не идут ли гости дорогие, как тот сам сообщил, что посланники центра уже почти на пороге. Стук в дверь. «Товарищ командир, разрешите?» На пороге появился Нечаев. «Заходи, сержант». За спиной у пограничника стоят двое. Невысокий и сухощавый брюнет, ровесник Славы, и молодой долговязый парнишка, совершенно, как показалось бывшему майору, неуместным в данной обстановке коричневым фибровым чемоданом в правой руке. Нечаев заходить не стал, а шагнул в сторону, пропуская приезжих вперед. «Лейтенант госбезопасности Новиков», — представился старший по возрасту и протянул руку вставшему из-за стола Вячеславу. «Командир отряда Трошин», — дипломатично опустив свое звание, ответил Слава и пожал протянутую руку. «А ничего так крепкая», — отметил он про себя, — «и ладонь вся в мозолях». «Кандидат Мысяев», — звонко представился младший, но руку протягивать не стал, а вытянулся по стойке смирно. «Батальонный комиссар Белобородько», — Валерий Иванович пожал руку старшему гостю. «Товарищи», — набрав воздуха, заговорил вновь прибывший, — «меня направили к вам не только как делегата связи, но и для помощи в организации контрразведывательной и оперативной работы. Я так понимаю, что товарищ Нечаев у вас больше по разведке, а отдельной оперчасти пока нет». «Секундочку, товарищ лейтенант», — перебил его комиссар отряда. «А что это мы на бегу разговариваем? Прошу проходить». И он сделал широкий приглашающий жест. «Конечно», — подхватил Слава, а сам подумал, «а не очень ли суетливо я себя веду?» «Хорошо». Представитель центра направился к столу, но остановился, словно вспомнил о чем-то. «А где у вас радисты размещаются?» — спросил он, повернувшись к Трошину. «В соседней избе». «Справа или слева?» — уточнил Новиков. «Слева. Следующий дом по улице». «Мысяев!» — окликнул своего спутника НКВДшник. «Все понял?» «Да, товарищ лейтенант госбезопасности». Молодой немедленно подхватил свой несуразный чемодан и направился к двери. «Андрей, проводи», — спохватился Вячеслав. «У тебя кто там на охране-то сейчас?» «Нолик». «Тогда точно проводи». Ответственность, с которой рядовой Армсфельд, бывший студент факультет прикладной математики, из-за этого и получивший такой странный позывной, подходил к несению служебных обязанностей, уже давно вошла в отряде в поговорку. И если сказано, что доступ в радиорубку имеет только командир, комиссар и начальник разведки, то можно голову на отсечение дать, что Николай никого другого в радиохату не пустит. Когда все расселись по лавкам, слово снова взял гость. «Товарищ Трошин», — начал он, пристально глядя на Вячеслава, «когда меня направляли сюда, возникла некоторая проблема, о которой вы, должно быть, догадываетесь». «Это какая же?» — копируя пристальный взгляд чекиста, спросил Белобородько. «Вячеслав Сергеевич», — проигнорировал его вопрос Новиков, «вы не против, если я посвящу эту маленькую проблему вашего комиссара?» Слова «маленькую» и «вашего» он выделил голосом. «От Валерия Ивановича у меня секретов нет», — твердо ответил бывший майор. «Приятно слышать. Так и вернемся к нашим баранам. Поскольку в 39-м вас разжаловали в рядовые приказом командующего округом, то восстановить вас в прошлом звании по линии наркомата обороны довольно сложно. Тем более, что в 40-м, в КОВО, была переаттестация, которую вы, конечно, не проходили. Но у меня есть к вам другое предложение». Новиков сделал долгую паузу, следя за реакцией Вячеслава. Не заметив нервозности или волнения, гость продолжал. «Вы не против перейти на работу в наш наркомат? Звание, правда, у вас будет ниже, чем было, лейтенант госбезопасности. Но ведь с чего-то же надо начинать, так?» «Вот и прикидывай теперь, майор Трошин, кто ты есть на самом деле? То ли ты военный, то ли чекист, то ли артиллерист, то ли диверсант. Я подумаю над вашим предложением, товарищ Новиков». Чтобы заполнить паузу, Слава пододвинул к себе закопченный чайник, стоявший на самодельной жаровне, внутри которой теплилась самодельная же плоская свеча. Такие, как рассказывал Антон, в ходу в Китае и Японии. Это, правда, была сделана уже тут одним из рукастых бойцов из полосок металла. «Чайку?» «Не откажусь. Какая интересная у вас штукенция». «Да, удобная», — согласился Трошин. «Друг показал. Чай все время горячий, а печку топить не надо. И при случае свечки быстро потушить можно, а костер или очаг пока затушишь». «А что за друг?» — спросил Новиков, дождавшись, пока командир отряда наполнит чаем его и комиссара кружки. «А из вашего ведомства командир один», — обронил Головородько в паузе между глотками. «А устройство действительно удобное. У нас, считай, в каждом отделении такую жаровинку замастерячили. Побольше, правда. Исходя из возможностей не только кипяточек подогреть, но еду в полевых условиях приготовить. Ну и топят, понятное дело, не свечками, а щепочками и валежником». «Здорово! Я такие в Китае видел, но как-то в голову не пришло, что у нас приживутся. А этот ваш друг, товарищ Трошин, он что же, в Китае был?» «Судя по некоторым его высказываниям, был. Но, сами понимать должны, я выписку из его личного дела не читал». После небольшой паузы ответил Слава: «Не по чину мне». «Товарищ Новиков, а как вас звать величать?» Беловородько постарался тактично увести разговор с неприятной, как ему показалось, темы. «А то неудобно все время по фамилии». «Сергей Афанасьевич». «Хоть я думаю, что вы знаете, как нас зовут, но представлюсь, так сказать, официально. Беловородько Валерий Иванович». «Очень приятно, товарищ батальонный комиссар». «Ну, раз уж мы познакомились, добивайте чай и пойдемте. Будем наше хозяйство показывать». На улице командиры наткнулись на группу бойцов, куда-то идущих в сопровождении начальника разведки. «Андрей», — окликнул пограничника Трошин, — «куда путь держите?» «На железку. Новое пополнение смотреть буду», — ответил разведчик, подойдя к командиру. «Вон, видишь, среди моих двое оборванных. В группе одетых по последней диверсантской моде бойцов действительно выделялись два человека, одетых в изношенную красноармейскую форму. Позавчера на дозор вышли, говорят, саперы, а у нас железка прямо в расположении. Посмотрю, чего стоят». «Товарищ Нечаев, а как у них с документами?» — неожиданно спросил Новиков. «А никак», — махнул рукой Андрей. «Мне сейчас важнее, что они руками делать умеют, и как они мозгой шевелить умеют. А выяснить, кто они, и позже можно». «Откуда такая доверчивость, товарищ старший сержант?» В голосе московского гостя прорезались официально стальные нотки. «Вы бы меня не обвиняли голословно, товарищ лейтенант?» С недобрым прищуром ответил Нечаев. «У нас тут все люди на виду, и проверяем их и в деле. Разрешите идти, товарищ командир? — спросил он, резко повернувшись к Трошину. — Иди, Николай, потом подробно расскажешь, что за мужики. Когда начальник разведки с бойцами отошли на приличное расстояние, московский гость спросил, играя с желваками: «Это у вас всегда так с дисциплиной? И что это сержант на меня так окрысился? Мы вроде из одного ведомства». «Нет, вы из разных», — ответил вместо Славы Белобородько. «Он из того ведомства, что за полтора месяца 400 километров по лесам и под бомбами отмахала, кровь свою проливая. А вы, не в обиду будь вам сказано, из того ведомства, что его проверять приехала. Как он ее проливал? С должным воодушевлением, али как? И мой вам совет, как старшего товарища по партии, не рубить с плеча и не делать поспешных выводов. Кстати, если вы про мою компетентность задумались, то смею вас уверить, она достаточная. На фронте я с 15-го года, и кабы не попотчивали меня с легой по голове в 24-м, глядишь, иди в комиссаром сейчас был. А так...» Валерий Иванович снял очки и показал их чекисту. «Без них и заголовки в «Правде» прочитать не могу. Так что знаю, о чем говорю». «Надо же!» — изумился Вячеслав. «Чекист наш смутился. Может, зря мы на него так накинулись?» В молчании командиры пошли дальше по улице. Лейтенант госбезопасности выглядел сконфуженным, а комиссар и командир партизан не хотели продолжать беседу в таком тоне. «Прошу извинить, товарищ батальонный комиссар», — неожиданно сказал Новиков, остановившись. — «Был неправ. И обещаю, что отныне не буду рубить с плеча. А вопрос задать можно?» — «Конечно, Сергей Афанасьевич. Это же ваша работа. Вопросы задавать и ответы на них находить». Белобородько вернул очки на переносицу. — «Я про обмундирование разведчиков ваших. Очень уж необычное. Ни на наше, ни на немецкое не похоже. И лохматушки эти...» Он покрутил рукой в районе своего плеча. «А это спасибо товарищам из спецгруппы. Поделились образцами. У них, конечно, качество другое, фабричное, но и мы не лаптем щи хлебаем. Если хотите, можем в мастерскую сходить, где наши шорники сидят», — говорил комиссар с искренним энтузиазмом и неподдельной гордостью за свои успехи. «Жаль, что войска такую удобную амуницию не поставляют. Но мы, как видите, и сами справляемся. Думаем, как с другими партизанами связь наладим, поделимся и с ними». «Вячеслав Сергеевич», — обратился чекист к Трошину, — «а кобура у вас, надо понимать, тоже нового образца?» Он показал на висевшую на ремне у партизана открытую кобуру, в которой пистолет удерживался только тонким ремешком. «Очень уж высоко она закреплена, а пистолет не выпадает?» «Да, нового. Пистолет не выпадает. Я имею в виду при разумном применении. Советую вам свою на такую же поменять. А почему? Это сейчас объясню». Слава показал на висевший на боку Новикова ТТ. «Иваныч, сигнал подашь?» «А то! Готовы, товарищ лейтенант?» Комиссар улыбнулся. Видимо, ему довольно часто приходилось выступать судьей в таких своеобразных соревнованиях, и ему это нравилось. — «К чему?» — «Пистолет по сигналу доставать». — «А, готов». — «О, плечи-то сразу расслабил», — отметил бывший майор. «Сразу, видать, с пистолетом не новичок. Но до Сергеича ему, надо полагать, далеко». «Начали!» — выкрикнул Белобородько. Надо отдать должное, Новиков действительно был не новичком в обращении с пистолетом. Но лишние 15 сантиметров, что его рука шла к оружию, необходимость открывать клапан, придерживая ерзающую на двух шлевках кобуру, и лишние сантиметры на возвращение оружия на прицельную линию сложились в ту самую секунду, за которую Вальтер Трошина успел замереть точно напротив лица чекиста. Лейтенант все понял, и вести дальше свое оружие, находящееся в этот момент в районе пояса, не стал. «Впечатляет», — констатировал он, вернув ТТ в кобуру. «Давно тренируетесь, товарищ Трошин?» «Месяц». «Ого, неплохо для такого короткого срока. А зачем вы второй рукой за пистолет беретесь?» «Стойка более жесткая получается». «А как же огонь переносить?» «А вот так». Вальтер снова оказался в руке у Вячеслава, и он показал, как будет переносить огонь с одной цели на другую. «Я пока еще не очень опытный стрелок, потому и вторую руку использую. Мышечная память пока не выработалась, чтобы одной рукой такие же результаты давать». Пистолет снова нырнул в кобуру. «Там на самом деле еще одна хитрость есть», — добавил комиссар. «Кобуру под конкретный пистолет формуют из мокрой кожи, так что держится надежно». «Похоже, наше небольшое представление немного расслабило лед. Хотя расслабляться не то что рано, а и вообще не стоит. Уж на что с мужиками спецгруппы отношения хорошие были, а все равно недоговоренностей и недомолвок хватало. Но там масштаб другой был. С кем не поговоришь, обязательно что-то новое узнаешь. Даже шутки иногда были непонятными, без специального объяснения. Они смеялись, как будто говорили о вещах обыденных и привычных. Одно присловие — оставайтесь с нами, чего стоит. Антон тогда немца вырубил с этими словами, а Люк очень веселился, их услышав. Я же, пока мне не объяснили, что так на английском радио диктор прощается в конце выпуска новостей, ничего не понял. Занятый подобными мыслями, Слава не заметил, как они дошли до района, который партизаны между собой называли хозяйственным. Несколько сараев, стоявших вдоль проходившей тут же узкоколейной железной дороги, на которой как раз и тренировались подрывники Нечаева, использовались бойцами отряда как мастерские. «Вячеслав Сергеевич, а это, кажется, по твою душу!» Комиссар показал на выскочившего из одного из таких цехов пожилого бойца, который, заметив командование, поспешил навстречу. «Металлисты?» «Они. Самойленко у них сейчас за старшего». «Давай подойдем, Иваныч. Им время сэкономим. И гостю, будь он захочет производство, покажем». Седой боец, запомнившийся Трошину по растрогавшей тогда всех встрече с комиссаром, остановился и по уставному, поприветствовав командиров, заговорил. «Товарищ командир, ну избавьте вы меня от этого шибко умного. Да ему хоть кол на голове тиши, а все без толку. Я ему про одно, а он мне про другое». «Погоди, не тараторь. В чем проблема-то?» «Да я про студента этого!» — сплеснул руками Самойленко. «Я его крупщиком поставил, а сам там кое-чего отремонтировать у оружейника взялся. Так он, смотрите, чего учудил». На черной, от въевшегося за годы работы масла, ладони старого мастерового лежали два небольших кусочка металла. «Ну и что не так?» «Да он своей бригаде сказал, в половину рубить!» — возопил Самойленко. «А зубило всего три!» «А он объяснил, зачем?» — спросил Трошин. «Да чего-то там про науку бухтел. Пойдем разберемся». Войдя в полутемное помещение мастерской, они замерли оглушенные. Со всех сторон стучало, скрежетало и визжало. В скудном свете, пробивавшемся в грязные окошки, было видно, как сидевший рядом со входом молодой паренек, одетый в рваные галифе, грязную майку и буденовку с опущенными и завязанными под подбородком ушами, доставал из большого ящика стреляные гильзы, плющил их на черваке ударами молотка и сбрасывал в другой ящик, откуда его сосед доставал их по одной и резал на мелкие кусочки ножницами по металлу. Дальше, у верстака, двое бойцов кромсали саперными кусачками отрезки колючей проволоки, а еще дальше старались еще трое. Рубили зубилами в мелкий винегрет какие-то железяки, судя по виду, части разбитой техники. Самойленко поднес к губам металлический свисток и пронзительно свистнул. «Верно, в таком грохоте кричать бесполезно, как и в рельс колотить», — понял командир отряда. На самом деле в мастерской этой он не был ни разу, все руки не доходили, и во что вылилась идея бродяги о заготовке готовых осколков для будущих гранат и фугасов, не знал. «Если у них всегда так шумно, то, наверное, придется наряд на железки в качестве наказания отправлять». «Эй, Маслов, командиру!» — громко крикнул начальник мастерской. Один из сидевших у верстака отложил молоток и зубил и подошел к ним. «Вот, объясняй теперь товарищам командирам, зачем брак гонишь?» «Красноармеец Маслов», — вытянулся провинившийся. «Не гоню я брак, товарищ майор». «А почему куски меньше делаешь?» — строго спросил Трошин. «Для повышения эффективности осколочного действия. Василий Степанович на пули артиллерийской шрапнели ориентируется, а их масса избыточна. У нас ведь скорость снаряда к скорости пули не добавляется, а чем меньше масса метаемого тела, тем больше его начальная скорость при прочих равных условиях». Четко, словно отвечал у доски, сказал нарушитель спокойствия. «Продолжай», — подбодрил его командир. «Мне кажется, что поскольку мы используем слабый метательный состав, веса единичного снаряда в 3 грамма будет достаточно, 5 максимум. Для поражения живой силы подойдет». «Так работать же вдвое, а то и втрое больше придется. А у вас тут, я смотрю, совсем не сахар». «Есть еще одна идея, товарищ майор». «Так поделись». «Предлагаю перелить имеющиеся шрапнельные пули в более мелкие. Масса 10,5 граммов. Из них же 3 новых сделать можно». 10,7. Машинально поправил его бывший артиллерист. «Тем более, товарищ командир». «Где учился?» «Московский. Механико-машиностроительный институт имени Баумана». «А какой факультет?» «Боеприпасов». «Как же ты на фронт-то попал?» — удивился Белобородько. «У тебя же броня должна быть». «Поехал на каникулы к родным. Как война началась, пришел в военкомат». «Понятненько», — протянул комиссар. «Самойленко, делать, как товарищ Маслов придумал», — скомандовал Вячеслав. «И место для плавильной подготовки. А ты, красноармеец Маслов, свинцом и займешься. Инициатива, сам знаешь, наказуема исполнением этой самой инициативы». «Сколько уже осколков нарубили?» «Пуда 2 вроде», — Самойленко показал на несколько ящиков из-под снарядов, стоящих под верстаками. «Надо 4 до завтра сделать. Будем шоссе перекрывать. А ты...» Палец Славы уперся в студента-оборонщика. 17:00 ко мне. Есть еще пара вопросов, которые, что-то мне подсказывает, ты поможешь решить». «А можете мне объяснить, зачем это все нужно?» — спросил Новиков после того, как они вышли на улицу. «А то вы не догадались!» Остановившись, Трошин повернулся к чекисту и пристально посмотрел тому в глаза. «Или просто стараетесь выглядеть глупее, чем вы на самом деле есть?» «Потрудитесь объясниться, товарищ Трошин», — добычился лейтенант. «А что вам непонятно, товарищ Новиков? Идею фугасов с готовыми осколками я узнал от сотрудников вашего наркомата. Следовательно, они у вас в ходу. А вы мне тут круглые глаза делаете и плечами пожимаете, мол, я не я и кобыла не моя». «Извините, товарищ Трошин, но, сдается мне, вы неверно меня оцениваете. Я не диверсант, а оперативный сотрудник. Мое дело головой думать, а не бомбой на коленке мастерить. А кто и что вам там говорил, я совершенно не ведаю. Вы, может быть, запамятовали, что я 2 дня как с самолета в эти леса спрыгнул?» «Хм, а он, похоже, искренне говорит». Вглядываясь в пышущее негодованием лицо чекиста, подумал Слава. «Ну, по крайней мере, я почти поверил». «Товарищи командиры», — влез в перепалку комиссар, «предлагаю прекратить ругаться на виду личного состава и продолжить дискуссию в штабе. И даже более того, не предлагаю, а приказываю, как старший по званию и партийному стажу». «Хорошо», — согласился Трошин. «Вам, товарищ лейтенант госбезопасности, я бы порекомендовал сходить завтра с нами на операцию. Пообтесаться, так сказать». Кожевенник Андрею. Добрался до места, приняли хорошо, но матрасы здесь жесткие и с клопами. Жаль, никого из родственников не застал. Разлетелись кто куда, но фотографии остались. Племянник на месте согласился идти в контору писарем. Минск. Соборная площадь. Гостиный двор. 16 августа 41 года. 14:28. «Да, господин генерал, я прекрасно понимаю вашу озабоченность, но отменять свой приказ не собираюсь. Если вам что-то не по нраву, можете обратиться напрямую к фюреру и попросить его прислать вместо меня кого-нибудь другого. До свидания, господин генерал». «Тупоголовый зазнайка!» Последние слова Мюллер произнес вполголоса и уже положив телефонную трубку. «Ему, видите ли, не нравится, что на дорогах проверяют всех, включая офицеров его штаба». «Генрих! А почему бы тебе не свалить всю эту текучку на фон дем Баха?» «Артур, я и так это сделал. Но, как понимаю, после того, как на Эриха надавили, он направил этого ферстера ко мне». «Командир 6-го корпуса? Знаешь его?» «Да, редкий зануда», — ответил Небе, сделав глоток кофе. «Но в Берлине ценят этого сапера. Я слышал, даже представление на рыцарский крест подписали». «И что? Мне теперь перед каждым будущим кавалером креста расшаркиваться? Да у меня своих крестов хватает, как и у тебя, впрочем». «А что он конкретно требовал?» — с улыбкой спросил Небе, получивший 2 своих железных креста. Как и Мюллер, за бои на Западном фронте во время Великой войны. Только тогда он был сапером-штурмовиком, а не военным летчиком, как начальник гестапо. «Чтобы машины с флажками штаба его корпуса пропускали без досмотра». «Наравне с оперативными?» «Да». «Ну и давай разрешим». «Нет. Чем меньше исключений, тем крепче правила. Сейчас у нас освобождены от досмотра машины штабов армейского уровня. Сделаем исключение для корпусов, начнут бузить дивизионные штабы». так мы и до батальонов опустимся. Мюллер сел в кресло и обхватил колено сцепленными руками. Тогда какой смысл во всех этих мероприятиях, а? Тут ты прав, Генрих. Будем держаться. Телефонный звонок прервал Небе на полусловие. Мюллер, отрывисто бросил он в трубку бригады фюрер. Да, да. Вот как? Сейчас подойду, точнее подойдем. Что-то стряслось? Бойко нашел свидетеля, который, возможно, видел наших фигурантов. Откуда он взялся? Небе оправил мундир и взял лежащую на столе фуражку. Сообщение о нападении на лагерь военнопленных неподалеку от маршрута следования. Рейхсфюрера, помнишь? Ну, то, на которое еще подумали, что там восстание произошло, уточнил главный гестаповец Рейха. Да, припоминаю. Бойко сказал, что свидетель видел, как там все происходило. А при чем тут наши возможные подозреваемые? А при том, что напавшие на лагерь были одеты в немецкую форму и говорили по-немецки. «Это серьезно!» — воскликнул Небе, вставая. В коридоре навстречу генералам со свитой прямо-таки бросился высокий мужчина в очках с тонкой золотой оправой, петлицей мундира которого украшали дубовые листья и звезда группенфюрера. «Это замечательно, что я вас, наконец, поймал, Мюллер!» Оттеснив в сторону адъютанта, генерал зашагал рядом. «Есть вопрос, который, надеюсь, вы поможете разрешить». Несколько высокомерно, но в то же время торопливо заявил он. «К сожалению, по телефону с вами связаться категорически невозможно, так что пришлось ехать к вам». Поджатые губы высокого чина говорили о том, что путешествие в несколько кварталов от дома правительства, где находилась его резиденция, до гостиного двора, было страшной мукой. Небе, штаб-квартира Айнзацгруппы, которого располагалась в том же здании, усмехнулся про себя, заметив такое барство. «Слушаю вас, господин фон Дембах». Начальник гестапо даже не заметился. «Понимаете, Мюллер, к приезду рейхсфюрера мы запланировали проведение специальной акции. Я хотел бы спросить вас, стоит ли ее осуществить сейчас или отложить до похорон рейхсфюрера?» Торопливо шагая рядом, выпалил фон Денбах. «А какие силы вы планируете использовать для осуществления этой акции?» Мюллер покосился на горделиво вышагивающего рядом человека, носившего громкий титул «Высший руководитель СС и полиции в Центральной России». «Группа моторизированной полиции и две роты войск СС ожидают приказа», — самодовольно заявил группенфюрер. Мюллер остановился так резко, что фон Дембах чуть не налетел на него, и, чтобы удержать равновесие, нелепо взмахнул руками. «Целевский, вы что, идиот?» — тихо спросил бригады фюрер, а Небе заметил, как от ярости трепещут его ноздри. «Вот уже трое суток мы используем каждого сотрудника, дабы поймать убийц рейхсфюрера, а вы держите 500 человек, чтобы расстрелять каких-то там евреев, которые, если мне не изменят память, уже собраны в гетто и никуда не денутся». Группенфюрер, поменявший в 39-м свою фамилию с Бах-Целевский на фон Дембах, только потому что, по его мнению, она звучала чересчур по-польски, и не выносивший, когда его так называли, побагровел. Однако Мюллер не дал ему даже рта раскрыть. немедленно передать всех этих людей в распоряжение специальной группы. Но мне подчиняются все силы СС, но... начал возражать фон ден Бах. А я руковожу следственной группой по расследованию опаснейшего преступления против Рейха и назначат на этот пост фюрером с пожеланием найти убийц в наикратчайшие сроки, — отрезал Мюллер и, не обращая внимания на застывшего с открытым ртом группенфюрера, зашагал дальше. — Генрих, а не опасаешься, что он пакости начнет строить? — вполголоса спросил Небе. — Нет, — коротко ответил Мюллер, но через пару шагов пояснил. Он мясник и понимает это. Расстреливать жидов и вешать поляков он может. А вот искать в этих лесах профессионалов нет. Может быть, потом попробует свинью мне подложить. Да и то, признаться, будет это не свинья, а так, поросеночек. На большее, поверь, фантазии у него не хватит. Но и это совершенно точно не сейчас. Руководитель 5-го департамента Имперского управления безопасности с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. В комнате для допросов царила спокойная, можно даже сказать благостная, насколько такое определение вообще можно применить к подобному месту, атмосфера. Никаких мер устрашения, никакого давления. Сидевший на привинченном к полу металлическом табурете, мордатый здоровяк в заношенной изорванной советской форме, подробно отвечал на все вопросы, задаваемые ему Освальдом через переводчика. Стенографист, сидевший за столом в углу, старательно фиксировал все, что говорилось в комнате. «Интересно, кому можно верить, московскому радио или рейхсминистру пропаганды?» После получения сногсшибательных сведений и доклада от них наверх, Бойко объявил перерыв и сейчас задумчиво просматривал стенограмму допроса. «Красные заявляют, что каждый советский человек готов жизнь отдать за свою страну. Геббельсовские пропагандисты, наоборот, что русские только спят и видят, как бы скинуть ненавистных комиссаров. А этот...» Освальд заглянул в начало протокола. «Сергей Самчук из Курска находится точно посередине. И против нас воевал, а сейчас рассказывает все без утайки. По крайней мере, я того, что он врет, не замечаю, несмотря на весь опыт. А то, что, может, именно из-за его показаний мы поймаем этих загадочных диверсантов, его нисколько не смущает. Опять же, доносить он не сам пришел. И если бы его не обнаружила одна из поисковых групп, так и молчал бы». От раздумий унтерштурмфюрера отвлекла противно скрипнувшая дверь. И вообще, все здание, на взгляд Бойки, требовало серьезного ремонта. Но что делать, если другого пока не подобрали? «Ого, оба двое пожаловали». Освальд вскочил, вытягиваясь по стойке смирно. «Сидите!» — махнул рукой Мюллер и, подойдя к допрашиваемому, принялся пристально разглядывать ярко освещенное светом сразу двух настольных ламп с полированными рефлекторами лицо. «Кто такой?» Освальд открыл был рот, но бригадофюрер недовольно поморщился. «Пусть сам отвечает». Переводчик, пожилой зондерфюрер Дже из остцейских немцев, старательно перевел вопрос. «Красноармеец Савчук, господин генерал». «Хм, а ранг Мюллера он точно определил. Значит, соображает быстро», — подумал Бойко, услышав перевод ответа. «Где служил?» «94-е управление военно-строительных работ в Слуцке. Плотник». «Коммунист?» «Нет». Шеф гестапо резко отвернулся от русского и, подойдя к столу Бойко, сел на край. расскажи про то, как бежал из лагеря». Мюллер скрестил руки на груди и снова принялся внимательно вглядываться в лицо пленного. «Я не бегал. Нас освободили, господин генерал». «Рассказывай с самого начала», — приказал Мюллер, не меняя позы. «В лагерь я попал...» «Нет, про тот день, когда освободили», — уточнил, выслушав первые слова перевода бригады фюрер. Историю про Олимпийские игры Бойке уже слышал, а потому несколько отвлекся, размышляя о том, что он, наверное, никогда бы так не поступил с пленными. Нет, Освальд был убежденным нацистом, но, сталкиваясь по роду службы с унтерменшами, воспринимал их не как карикатурных полуобезьян, а как упорного и умелого врага. Точнее, верил он в неоспоримое превосходство немецкой расы в целом над другими, но именно как общности людей, ведомых к своей цели гениальным фюрером, а не как сборище сверхсущества. Тут, опять же, сказывался характер его службы. Слишком часто истинные арийцы вели себя по отношению друг к другу совсем не так, как предполагала идея о великом братстве германской крови. «Вы уверены, что он сам вызвался на бой?» Вопрос Мюллера оторвал унтерштурмфюрера от логических построений. «Да, господин генерал, я этого пленного не помню. Он, похоже, недавно к нам в лагерь попал. Но драться он точно сам вышел. Даже назад в толпу одного из выбранных оттолкнул». «Интересное поведение. Ты не находишь, Артур?» — обратился Мюллер к Небе. «Я с таким самопожертвованием сталкивался», — пробормотал начальник Крипа. «Не то что на драку, на расстрел сами выходят, но редко». «Нет, я имею в виду то, когда он решил засветиться. Ты слышал, с какой легкостью он разделал этого громилу в открытом бою? Как тебе кажется, для человека с такими навыками составило хотя бы какую-нибудь проблему бежать во время, ну, скажем, вывода на работы, а? Я полагаю, что нет. И учти, что, несмотря на всю тупость лагерного начальства, после такой славной драки его бы сразу взяли на карандаш. Следовательно, он решил показать себя приезжим», — догадался Небе. «А это значит, что приехали они именно за ним», — закончил Мюллер. «Да, но почему неизвестные, если уж их признали за своих, просто не забрали его с собой?» «А ложный след? Полтысячи русских, разбегающихся по округе, способны серьезно спутать карты полевой полиции и службы безопасности?» «Разрешите обратиться, бригады фюрер», — подал голос Бойке и после одобрительного кивка Мюллера продолжил. «Насколько я успел выяснить, они не разбежались, как этот, а были уведены колонной на юг». «Они ведь не бесследно растворились, так?» «Совершенно точно. На счету этих людей, похоже, несколько нападений на гарнизоны южнее Слуцка, хотя эти данные сложно назвать точными. Захват склада трофейного вооружения на их счет я бы относить не стал. Он неплохо охранялся, и для захвата такого объекта нужно нечто большее, нежели толпа бывших пленных». «Все эти подробности сейчас совершенно не важны. Меня куда как больше интересуют эти неизвестные в немецкой форме, которые так легко сошли за своих при дневном свете и близком общении». Мюллер повернулся к пленному, испуганно следившему за бурной дискуссией. «А теперь вам придется вспомнить, как выглядели эти гости». как мягко стелет, — обратил внимание на изменившийся тон начальника Освальд. Если до этого он говорил резко, почти приказывал, то сейчас прям добрый дядюшка, разговаривающий с непутевым племянником. Главного я запомнил плохо. Он рядом с начальником сидел. Помню только, что он еще лавку брезгливо так отряхнул. Какую лавку? Дослушав перевод до этого места, Мюллер перебил говорившего. Впрочем, никакого раздражения в его голосе не слышалось. Скорее, он напоминал школьного учителя, помогающего нерадивому ученику вспомнить забытое. Так для него я ее и принес. Лавку принес, как отряхивал, помнишь, а как выглядел, нет? С веселой угрозой в голосе спросил допрашивающий. Бойке на секунду показалось, что Мюллер для поддержания образа сейчас погрозит русскому пальцем. Ну, он такой чернявый, роста не очень высокого, на полголовы ниже меня, нос острый. Вот видишь, а говорил, не помню, подбодрил Самчука Мюллер. А погоны у него какие были? И бригадефюрер выразительно похлопал себя по плечу. У этого-то, наморщил лоб пленный, а вот как у вас, петлицы. На одной две закорючки, а на другой три пуговки, как у того. И русский показал связанными руками на Освальда. Мюллер повернулся к Бойке, потом снова посмотрел на Самчука. Может, и ромбик у него на рукаве такой же был, а? Ну-ка, унтершунфюрер, подойди сюда, пусть получше рассмотрит. Не оборачиваясь, поманил он Освальда. С полминуты русский рассматривал вышедшего на освещенный пятачок Бойке, затем задумчиво почесал подбородок и ответил. — А ведь верно, господин генерал, и буковки такие же на рукаве, и даже галстук. — Спасибо, — совершенно неожиданно сказал Мюллер и сделал знак переводчику следующую фразу не переводить. Этого под круглосуточную охрану. Пускать кого бы то ни было только по моему личному разрешению. Ты, Бойке, снимаешь с него словесные портреты остальных. Мягко. Никакого насилия не разрешаю. Не забудьте его накормить. Артур, мы едем в этот лагерь.